Вероятно, то были осветительные ракеты. Вперив неподвижный взор в одну точку, тихий, терпеливый Вальштейн был похож на кота, подстерегающего мышь у норки. И столь же подобен он был коту мгновенной быстротой движений. Едва произошло то, чего он ждал, а именно, когда вдалеке, примерно в направлении деревни Штейнвег, вспыхнул вдруг красный свет. Роняя сверкающие искры, свет этот поднялся к небу, затем с треском, долетевшим до слуха Вальштейна, рассыпался букетом алых звезд, которые падали на землю огненным, но быстро гаснущим дождем. Когда ракета только еще взлетела, Вальштейн вскочил, с трудом подавив стон, резкое движение причинило ему боль, взял с табурета свечу и с точностью и решительностью, свидетельствующими о хорошем опыте, поджег фитиль своей ракеты, прикрепленной, как сказано, к упору. То была невинная игрушка, предназначенная в те времена всего лишь для развлечения публики и украшения празднеств под открытым небом. Но в данном случае ей придавалось некое куда более серьезное значение. Нельзя же было предположить, что накануне дня, который должен был стать историческим для победы или падения Вальштейна, герцог стал бы коротать время, пуская цветной фейерверк из своего окна. Фитиль догорел, свеча брызнула зеленым блеском, сорвалась с упора и, подрожав немного, со свистом вылетела через окно во тьму. Тогда Вальштейн прикрепил к упору новую ракету, на сей раз желтую, положил на табурет часы и снова с трудом, упираясь обеими руками в подлокотники, опустился в кресло. Тут он раскурил трубку и, спокойно потягивая дым, стал прихлебывать пиво. Точно через четверть часа после пуска зеленой ракеты он поджег фитиль желтой. Огонек только начал разгораться, когда за спиной Вальштейна скрипнула дверь, и кто-то вошел в каморку. «Что вам, Сини?» — не оборачиваясь, недовольно заговорил герцог. «Я же сказал, что хочу побыть один». Герцогу и в голову не приходила мысль, что кто-то, кроме его личного астролога, осмелился нарушить запрет и войти к нему. Но тот, кого он назвал Сини, не ответил. Задвинув засов на двери, он быстро подошел к ракете и голыми пальцами сдавил фитиль. «Иисусе Христе! Преблагая Дева Мария!» — прошептал словно во сне Вальштейн. Гнев, смешанный с ужасом, исказил его обычно спокойное и равнодушное лицо до неузнаваемости. Рот растянулся чуть не до ушей, в жуткой ухмылке обнажив неровные желтые зубы, а щеки, мгновенно побагровев, покрылись темными пятнами и, приподнявшись, так сдавили глаза, что те превратились в какие-то китайские щелочки, а побелевший нос, растянутый вширь, приобрел негроидную форму. Что творилось с его лбом, поверх поднятых кустистых бровей, просто невозможно описать. То был уже не лоб, то было сплетение красноватых борозд и бугров, пейзаж неведомой планеты, склон вулкана после извержения, рукопись поэмы, начертанной сумасшедшим, что угодно, только не благороднейшая часть благороднейшего произведения природы человеческого лица. «Иисусе Христе!» — повторил Вальштейн, горбясь в кресле и вперяя обезумевший взор в человека, явившегося перед ним, хотя совсем недавно мелодичный свист надежного брови дал знать, что человек этот мертв. «Иисусе Христе! Сейчас же зажгите снова, болван! Вы не знаете, что делаете и что вообще тут происходит, что решается!» Не дожидаясь, когда Петр исполнит его приказание, Герцог замахнулся на него небольшим, но острым кинжалом, выхваченным откуда-то.